«Арзамас» представляет курс Анны Стоговой «Париж эпохи мушкетеров». Лекция 6. Особняки и квартиры. Частная жизнь Парижа. О том, как изменились интересы людей в 17 веке, их повседневная жизнь, можно судить по тому, что в путеводитель Бриса попало множество аристократических особняков и домов магистратов, и даже апартаментов художников. Он всегда подробно перечисляет, что именно интересного можно увидеть не только во внешнем облике здания, но и во внутреннем убранстве. Затейливые лестницы, расписные плафоны, удачных пропорций комнаты, мебель, собрание книг или каких-нибудь редкостей и масса других вещей оказываются объектом интереса для любопытствующих посетителей. Вот, например, описание отеля «Де Лавуа». В этом доме стоит обратить внимание на множество вещей, но в первую очередь на лестницу и приемный зал. Что касается апартаментов, то они имеют наилучшую планировку, и вряд ли можно пожелать более красивой мебели, чем та, что здесь находится. Богатые гобелены, люстры, столы, серебряные зеркала, кровати, украшенные вышивкой. Наконец, все то, что способствует великолепию и приличию. Все это расположено самым приятным образом. Фасад здания со стороны сада и со стороны внутреннего дворя хорошо сочетаются, и оба они отменно симметричны. Проходя мимо, нельзя не обратить внимания на замки на дверях, которые очень хорошо сработаны и заботливо поддерживаются в таком прекрасном состоянии, что они кажутся серебряными. Это подробное перечисление деталей говорит не только о том, что аристократы и зажиточные буржуа, следуя примеру короля, также стремятся всеми способами выставить на показ свое богатство, но и о том, что частная жизнь становится объектом интереса, и даже сами хозяева становились заслуживающими любопытства диковинками. Мартин Листер, описывая свои прогулки по Парижу, так же, как и Брис, желал заглянуть внутрь столичных особняков, поскольку все самое прекрасное и интересное, как правило, находилось внутри, а не снаружи. И в частности, писал, что из всех выдающихся и прославленных людей более всего жаждал увидеть знаменитую писательницу и хозяйку салона мадемуазель де Скюдери, ныне 91 года от роду. Он писал, ее ум все еще полон энергии, хотя тело превратилось в развалины. Перемены, происходившие в столице, создали не только публичные пространства, но и вот такую частную жизнь, которая была объектом интереса и подражания. И тут снова на ум приходят герои Мольера, особенно смешные жеманницы, которые желали вести вот такой модный образ жизни. Когда королевский двор начинает во второй половине XVI века все больше времени проводить в Париже, многие аристократы обзаводятся столичными особняками. Раньше для этого, в общем, не было никаких причин. На протяжении XVII века монарха, особенно со второй половины столетия, в столице можно было увидеть все реже, но аристократы, и особенно финансисты и чиновники, они остались. И сложился особый тип парижского особняка. Отелями во Франции изначально называли королевские резиденции в городе. В отличие от дворца, отель – это королевская резиденция, в первую очередь, в Париже. И постепенно это слово стало применяться и к городским домам высшей аристократии и высших чиновников. И, как правило, отелями в современном Париже называют именно городские особняки XVII века, в отличие от буржуазных особняков более поздних, XVIII и особенно XIX столетия. Эти дома представляли собой интересное исключение из города. Мы привыкли думать, что особняк – это в первую очередь прекрасный фасад, выходящий на улицу. Но сама эта концепция фасада, в общем-то, публичная. Да? Она включает здание в городское пространство. Она позволяет, с одной стороны, скрыто наблюдать за городской жизнью, которая, соответственно, чем-то интересна, и одновременно выставлять на показ прохожим собственную роскошь и великолепие. Но эта идея начинает только-только развиваться в XVII веке. Тип городского особняка, отеля, который сложился в Париже в конце XVI, начале XVII века, напротив, подразумевал отгораживание от города. Это такое небольшое собственное поместье в черте города. От улицы его отделяла высокая ограда с воротами, за которыми находился двор. В глубине двора располагалось основное здание, которое отделяло двор от сада. Оно, как указывал Брис в своем путеводителе, имело два фасада, которые были в равной степени важны. Один фасад выходил во двор, куда въезжали кареты, а второй – в сад, где прогуливались гости и хозяева. Николя Буало, очень красочно описавший в своей сатире парижские невзгоды, шум, толкотню, вонь, преступность, заканчивает при этом свое стихотворение такими словами. «Париж для богача рисуется иначе. Он в городе живет и вроде бы на даче. Он видит пред собой всегда зеленый сад, деревья средь зимы и весну ему сулят. И, чувствуя ковер цветочный под ногами, он тешит сам себя приятными мечтами. А я, кто не сумел добра себе нажить, живу, как Бог велит, и там, где можно жить». В оригинале, конечно, речь идет не о даче, а о загородной жизни, но суть остается той же. Жизнь в таком особняке предполагала максимальное отстранение от городской жизни и тем самым создавала ощущение такой эксклюзивной уединенности. Но при этом надо иметь в виду, что жизнь в доме не была такой приватной, как нам кажется. Обычно всем хорошо известно, что торговцы или ремесленники жили там же, где трудились, над своей мастерской или лавкой. То же самое относится и к врачам, или адвокатам, или даже чиновникам. Еще относительно мало людей в это время работают за пределами дома. Но даже и у высших чиновников или аристократов значительная часть публичной жизни проходила в их собственном доме, где они принимали формальные визиты. Кроме того, не стоит забывать, что вообще приватность имела другие очертания, особенно у зажиточных людей, просто в силу того, что их жизнь протекала в постоянном присутствии прислуги. В небольших, по сравнению с загородным имением, городских отелях, это было особенно заметным. Именно эти обстоятельства довольно быстро привели к тому, что передний двор, который выполнял в силу необходимости и парадные, и хозяйственные функции, стали делить на две части, выделив так называемый нижний двор, вокруг которого сосредоточились все хозяйственные службы. И это позволяло скрыть от глаз работу слуг. Такой тип постройки очень много говорит о городе начала XVII века. Владельцам такого отеля нечего было демонстрировать городу. Все самое интересное, богатое, прекрасное находилось внутри и было доступно только взгляду избранных посетителей. Снаружи о богатстве владельца такого отеля можно было судить главным образом по территории, которую он занимал. Но развитие городской публичной жизни приводит к тому, что постепенно возникает потребность, с одной стороны, не отгораживаться, а видеть, что там есть на улицах, что происходит, смотреть на какие-то прекрасные виды, которые начинают появляться в Париже, а с другой стороны, потребность продемонстрировать вовне вот это самое свое богатство или статус. Поэтому те ограды, которые выходили на улицу, они либо становились ниже, чтобы с улицы можно было увидеть фасад дома, либо, наоборот, они начинали обрастать всякими декоративными элементами, пристройками, галереями, с которых можно было бы смотреть на город. Поскольку такие городские отели втискивались в плотную городскую застройку, они часто имели самые причудливые конфигурации, в зависимости от того, какой участок земли удалось приобрести. Поэтому нередко часть помещений, боковые флигели или павильоны, действительно выходили на улицу, иногда даже на две улицы. И постепенно, хотя и не скоро, из этого и вырастет город XIX века с богато украшенными фасадами, которые обращены на улицу и за которыми спрятана частная жизнь. В XVII же веке основные изменения были связаны со структурой самого жилого здания, и порой их даже называют революционными. Так же, как организация городского пространства непосредственным образом связана с тем, как в нем протекает жизнь, быт жителей дома коррелирует со строением этого дома. В конце XVI, начале XVII века парижские отели строятся в соответствии с идеей представительности, которая к тому времени сформировалась в архитектуре. изобретенной Ренессансом парадной лестницы точно в середине здания напротив входа, большими залами, которые были расположены по принципу анфилады. Любая анфилада подразумевает открытость и публичность. Любая из комнат могла быть использована для приема посетителей. Но в XVII веке во многом в силу необходимости, в силу того, что аристократы начинают жить в Париже в таких более тесных, чем они привыкли, особняках, они увлечены новой формой роскоши, комфортом и интимностью. И с этим связаны три основных новшества в архитектуре таких вот жилых зданий. Собственно, в истории архитектуры их связывают с именем знаменитого французского архитектора Франсуа Мансара. Он сделал себе карьеру строительством баснословно дорогих резиденций, в том числе и городских. Мансар начал строить в Париже отели, лестницы, в которых располагалась сбоку. И это уже была не прямая такая вот парадная ренессансная лестница и не маленькая винтовая средневековая лестница, но лестница, состоящая из отдельных пролетов в рамках лестничной клетки. Она была более компактна и более удобна в таком здании. Это позволяло сделать при входе большой холл, который занимал всю ширину здания и давал прямой доступ к выходу в сад, основной роскоши парижского городского особняка. В XVII веке была придумана и другая новинка для этого выхода в сад, то, что мы называем французским окном, а сами французы называют окном-дверью. Учитывая стоимость стекла, такая дверь действительно была довольно дорогой, и такие большие окна потом стали ставить и на более высоких этажах. Они не только давали больше света, но и позволяли любоваться вот этим самым садом, ну и демонстрировать, опять же, благосостояние владельца. Второе новшество было связано с отходом от больших внушительных залов в сторону более камерных. Мансар начал строить отели не с одной анфиладой комнат, а с двумя параллельными анфиладами комнат более маленького размера. И эта новинка стала столь популярной, что Людовик XIV, перестраивая Лувр, специально расширил одно крыло, чтобы сделать там такую двойную анфиладу. Ну и, конечно, самое известное нововведение, которое Мансар сделал популярным, это изломанные крыши с большим чердачным пространством, которые можно было использовать как жилое или хозяйственное, и мы их, собственно, знаем по его фамилии Мансарды. Они оказались особенно востребованными после того, как была введена регламентация высоты парижских домов, потому что нормы не учитывали чердак и крышу. Но с точки зрения истории повседневной жизни все это было важно тем, что благодаря уменьшению размеров залов и появлению мансард количество комнат увеличилось более чем в два раза. И это позволяло сделать две вещи. Во-первых, закреплять за каждой комнатой определенное только ей свойственное предназначение – столовая, гостиная, будуар, спальня и так далее. И в связи с этим появилась возможность разделить публичные, парадные и приватные помещения, а также отделить комнаты, где спят и едят хозяева и слуги. И, собственно, во многом те же самые изменения связываются часто не с именем Мансара, а с именем маркизы де Рамбуе, предложившей новый образ городской жизни и сделавшей частную жизнь модной. Любитель занимательных историй Телеман де Ро писал, что именно она придумала располагать лестницу сбоку, чтобы сделать анфиладу комнат непрерываемой этой самой лестницей. Она придумала делать окна и двери высокими, и она же ввела моду использовать для отделки гостиной не красный и коричневый цвет, а голубой, отчего собрания в ее доме получили название «голубая гостиная». Ну, собственно, мода на светлые оттенки обойной ткани вполне понятна в свете того, что размеры комнат уменьшаются, и если их отделывать темными цветами, они будут казаться совсем маленькими. Еще одно новшество маркизы – это альков. Она боялась сквозняков, а в анфиладах сквозняк – это неизбежное зло. Поэтому из гардеробной комнаты, которая примыкала к ее спальне, она сделала углубление, в которое поставила кровать. И, возлежа на этой кровати, она, собственно, принимала посетителей, надев еще на голову несколько чепцов, чтобы не простудить голову. И, собственно, во многом именно благодаря этой маркизе и новому строению парижских отелей появился такой феномен, как модная частная жизнь. К концу века на модных гравюрах будут представлять элементы этой повседневности, которые становились объектом для подражания. Модная домашняя одежда, дезабье или халаты, особенно из индийского шелка, чай из фарфоровых чашек или кофе, дамский туалет со специальным столиком, на котором стоит не только зеркало, но и масса всяких шкатулочек, и, конечно, мебель, кресла, столики, кушетки. Как и писал Брис, все они должны были быть красиво расставлены в тех комнатах, где принимали посетители. И вот парижские отели как раз стали тем местом, где стала развиваться специфическая социальная жизнь. Не вполне публичная, официальная, построенная на этикете и иерархии, но и не вполне приватная в нашем понимании. Эту эстетизированную приватность, предназначенную для глаз посетителей, потом доведут до совершенства в викторианской Англии и Франции прекрасной эпохи. Большая кровать, на которой возлежала маркиза, и даже спальня, в которой она располагалась, не предназначалась для спанья. Это была особая комната для приема посетителей. А реальная спальня была совершенно в другой комнате. Вот тем самым разделялось это публичное и приватное пространство. И парижский отель стал местом особой социальной жизни, домашних приемов с литературными играми, музыкальными вечерами и зваными обедами. Маркиза де Рамбуе в силу разных причин, о которых до сих пор спорят историки, отказалась от придворной жизни, отказалась от должности фрейлины и стала жить в этом парижском особняке и создала в отеле новую форму общения, то, что впоследствии как раз по названию комнаты назовут салоном. Для знатной дамы того времени в этих обстоятельствах, по сути дела, могло быть только два развлечения – заниматься хозяйством или заниматься религиозными делами. Маркиза де Рамбуе придумала новое для себя развлечение – принимать у себя гостей и вести вот такую вот утонченную жизнь. Она начала собирать у себя в доме избранный круг интересных посетителей, не только знатных, не только влиятельных при дворе, и проводить время за беседами, музыкой и прочими изысканными развлечениями. Основой салонной жизни была приятность общения. Главной максимой этих встреч было то, что всем должно быть приятно. Это подразумевало любезность и обходительность. И салоны становятся местом, где развивается вот эта новая культура любезного, приятного общения. В том числе там развивается и особый язык общения. Вот то, что высмеивал Мольер в «Смешных жеманницах», на такой вычурный язык, где кресло становится удобством собеседования и где всех называют какими-то придуманными именами и мечтают об ухаживании вместо брака как сделке, это довольно точная, хотя и, конечно, гипертрофированная сатира на парижские салоны. Там вырабатывались не только учтивые манеры, но и рафинированный разговорный французский язык, который должен быть любезным, благозвучным, который должен изобировать метафорами и какими-то сложными, изысканными оборотами. К концу века один французский литератор и дипломат Франсуа де Кольер писал о том, что человека в Париже очень легко узнать по его речи. Буржуа, даже парижские, совершенно не заботятся о выборе слов и о том, как произносимые им слова будут восприняты собеседником. Молодые придворные любят щеголять какими-то модными, немыслимыми словечками, которых никто не знает, желая тем самым обратить на себя внимание. Но вот истинно достойные люди должны говорить так, чтобы их речь была понятна, чтобы не обижать собеседника и чтобы даже само звучание речи на слух тоже оказывалось приятным. Идея приятного общения, не скованного рамками этикета, как отношения при дворе, необременительного и приятного для всех участников, подразумевала создание определенной атмосферы в салоне, избранной, но необыденной, привлекательной и увлекательной. Салонное общество было смешанным и в гендерном, и социальном плане, но все равно в довольно жестких рамках. Туда приглашали людей благовоспитанных и интересных. Аристократов, литераторов, известных путешественников, ученых, даже некоторых богословов, которые могли с интересом о чем-то рассуждать. И этот выбор совершала хозяйка салона. Вот мода на такие встречи распространилась довольно быстро. В Париже появилось несколько таких салонов, и это означало, что между ними появляется конкуренция, в первую очередь за интересных посетителей. И начинают развиваться разные способы привлечения людей в свой салон. Они, во-первых, начинают специализироваться по тем развлечениям, которые там можно было найти. И, конечно же, по дням недели, чтобы уж совсем не вступать в прямую конкуренцию. В одном салоне развлекались тем, что составляли литературные портреты друг на друга. В другой – афоризмы на заданную тему. В третьем – играли в путешествия по стране нежности и так далее, и так далее. Но и сама хозяйка тоже должна была чем-то выделяться среди прочих. Она сама должна была быть интересна. Маркиза де Сабле, например, была известна своим отменным поваром и страстью к коллекционированию рецептов. Она слыла лакомкой и дамой с отменным вкусом. Герцог де Ларош-Фуко, известный своими афоризмами, отправляя ей новую порцию своих максим, а именно в ее салоне как раз играли в афоризмы, просил в ответ морковного супа, рагу из барашка и говядины, зеленого соуса, каплуна под сливами и две тарелки конфитюра. Но не только интересные гости, изысканная еда и достоинство хозяйки могли служить такой приманкой, но и всяческие диковинки, которые можно было продемонстрировать посетителям. В том, что касается искусства впечатлять посетителей, конечно же, образцом для подражания был король. Приведу только один пример. Издано такими вот диковинками, которыми можно было кого-то удивить, при королевских дворцах были необычные звери, которых монархам дарили послы из разных стран. В городском особняке, конечно, сложно было содержать вольеры с крупными животными, но, тем не менее, многие обзаводились какой-нибудь зверюшкой. У кардинала Мазарини, например, жили мартышки, что нередко было объектом насмешек в мазаринадах. У герцогини де Лангвиль тоже была обезьяна, выходки которой были известны по всему Парижу, настолько, что о ее смерти в 1655 году даже написали в газете. Но еще больше были распространены певчие птицы. Большие птицы тоже в Париже появлялись, но их не держали в домах. Например, в 1672 году по заказу Кальбера во Францию из Дании доставили сотню лебедей и поселили их прямо напротив променада Кур-ля-Рен, чтобы можно было ими любоваться. И в честь этого остров переименовали в Лебедины. Сейчас этого острова уже нету. Название Лебедины носит совсем другой остров. А вот горожанам приходилось обходиться птицами поменьше – щеглами, канарейками и заморскими попугаями. Жан де Лабрюер в своих характерах высмеивал начавшуюся в Париже птицеманию. Он писал: «Дефил начал с одной птицы, а теперь у него их тысячи, и вместо того, чтобы оживить его дом, они превратили его в сущий ад. Двор, гостиная, лестница, прихожая, спальня, кабинет – все это один огромный птичник. Там стоит дикий шум, отнюдь не похожий на веселый щебет. Даже осенние ветры не свистят так пронзительно». Столь же популярными были маленькие собачки, которых дамы могли носить на руках или в муфтах. Их также называли муфтовыми собачками. Их часто можно увидеть на картинах того времени. По свидетельству знаменитого натуралиста уже 18 столетия Бюффона, эту породу, которая похожа на мопсов, разводили в Артуа и Булоне, но к середине 18 века она почти исчезла. И еще более диковинными были породистые кошки. Сама идея породистой кошки – это тоже совершенное новшество. В начале столетия известный ученый Николя Пейреск привез во Францию ангорских и персидских кошек из своего путешествия на восток, и они стали новой парижской модой. Легендарным любителем кошек был кардинал Ришелье. Об этой его любви настолько хорошо известно, что она даже нашла отражение в советском мультфильме по мотивам «Трех мушкетеров Дюма», где псы-мушкетеры сражаются с котами кардинала. Действительно, у кардинала одновременно жило более десятка кошек, и сохранились даже имена этих кошек. Но хозяйки салонов тут тоже не отставали. Например, у мадам Ледигьер тоже была любимая кошка, и после ее смерти в саду отеля Ледигьер установили саркофаг, где на подушке из белого мрамора вот возлежала эта черная мраморная кошка. Там была надпись, что здесь покоится Минина, самая милая и любимая кошка на свете. И этот памятник стал одной из достопримечательностей. Путешественники заходили, чтобы взглянуть на него. Вот эта новая форма светской жизни, которая протекала не во дворцах и имениях, а в небольших комнатах и садах столичных резиденций, куда более приватное, не только благодаря пространству, но и менее этикетному общению, создавало образ праздничный, приятный, игривый, может быть, и серьезно возвышенный, комфортный, но нарочито отстраненный от банальности и низменности повседневной рутины жизни. Такая искусственно конструируемая повседневность была способом придать ценность и привлекательность жизни вне двора. И это не просто обезьянничье двора, а попытка создать некоторый другой образ жизни, который основывается на тех же ценностях, да, но который можно вести, не будучи приглашенным к королевскому двору. А в Париже во второй половине столетия было довольно много бывших фрондеров, которых простили за участие в фронде, но которых не приглашали ко двору. Вот это новое светское общение к тому же давало возможность играть новые социальные роли, которые не вписывались в привычные рамки, предполагавшиеся социальной структурой, двором, линьяжем, домохозяйством, общиной или соседскими отношениями. При том, что салонная культура может показаться просто игрой заскучавших и избалованных аристократов, она создала форму общения, которая позволяла вот вести такой интересный, насыщенный образ жизни вне привычных иерархий и вне привычных центров властного притяжения и моделей поведения. И это можно было расценивать как своеобразное бунтарство. И можно даже сказать, что оно оценивалось как таковое. Известно, что Людовик XIV довольно ревниво относился к тому, что за пределами Версаля есть такие центры притяжения, к которым он не имеет никакого отношения. Маститые литераторы тоже весьма критически отзывались о том влиянии, которое хозяйки салона и их знатные гости оказывают на карьеру литераторов. Литераторы были заинтересованы в том, чтобы участвовать в этой салонной жизни, поскольку там можно было найти себе покровителя. Но эта салонная жизнь задавала и определенные требования к литературным произведениям, формировала вкусы, да, и, соответственно, оказывала влияние не только на карьеру, но и на творчество и язык писателей, которые попадали в эту среду. Влияние салонов как модной модели поведения на жизнь горожан попроще тоже было очень велико. Не только модные гравюры, но и многочисленные пособия помогали в том, чтобы освоить различные аспекты этого поведения и скопировать у себя дома. От того, по какому плану построить особняк, до того, в каких выражениях написать любезное письмо, обо всем этом можно было прочитать в книжках, которые издавались специально для тех, кто хочет перенять такой образ жизни. По сути дела, самые разные аспекты вот этой модной повседневности можно было скопировать, используя такие пособия. Ну, например, как организовать обед для гостей. благодаря салонной культуре искусство обеда действительно становится настоящим искусством. Нужно было правильно подобрать и рассадить гостей, изысканно сервировать стол, подать блюда, которые будут отличаться не только питательностью, но утонченным вкусом и необычным видом. По сути дела, даже повседневная еда начинает меняться, поскольку ее оценивают теперь с точки зрения того, как она выглядит и насколько она вкусна. Ну и, наконец, за столом надо было уметь поддерживать беседу. Николя Буало, один из тех литераторов, кто в наибольшей степени критиковал эту салонную культуру, он в одной из своих сатир высмеял эти званые обеды, куда заманивают интересными посетителями, хорошим вином и изысканными блюдами, а в результате приходится общаться с глупцами, есть пережаренное мясо в прогорком масле, но при этом делать умный вид и рассуждать о плохих романах и об оттенках вкуса каждого блюда. В 1651 году вышло одно из таких пособий, которое стало невероятно популярным. Это книга «Французский повар» Франсуа Пьера де Лаваренна. Она переиздавалась более 250 раз. И там были собраны самые изысканные рецепты блюд и соусов, включая всем сейчас хорошо известный соус бешамель, который он сам придумал. Лаварен был поваром маркиза Дюкселя, чья супруга позднее была одной из известных хозяек салона в Париже. И в его книге впервые были собраны и описаны многие рецепты, которые впоследствии стали знаменитыми. Одни названия некоторых блюд, не говоря уже о рецептах, весьма красноречиво свидетельствуют об этой новой культуре еды. Например, модная говядина, суп а-ля принцесса или паштет по-кардинальски. Вот благодаря этой книге теперь можно было приготовить все это у себя дома. Впоследствии Лаварен выпустил еще несколько книг. «Французский кондитер» о десертах, «Совершенный конфитюрье» о джемах и варенье, «Школа рагу» о приготовлении мяса. И на самом деле таких книг действительно было много. Ну, например, в конце века вышло еще одно известное пособие другого автора «Королевский и буржуазный повар», ну, городской повар, буржуа как горожанин. Там приводились примеры реальных обедов, которые давали аристократы и члены королевской семьи, с описанием блюд, которые там подавались, и давались инструкции, как можно повторить такой обед, как можно устроить его у себя дома. Там были иллюстрации примеров сервировки на разное число гостей, рецепты, краткие описания манер поведения за столом и так далее. Конечно, людей, которые могли все это сделать, в Париже становилось все больше и больше, но все-таки их было по-прежнему не так уж много. Надо было не только иметь желание вести подобный образ жизни, хотя вот такие книги, гравюры и просто сарафанное радио все больше и больше соблазняли людей к этому. Но надо было иметь деньги, надо было раздобыть повара, который умеет все это готовить, фарфоровую посуду. Наконец, да, просто надо было иметь дом достаточно просторный, чтобы можно было устроить такой прием. Не случайно эта книга рассказывала о том, как устроить обед, как у короля или герцогини, но при этом на 8, 10, 24 персоны. Такие камерные обеды вошли в моду, ну, просто по той причине, что особняк в столице теперь был с маленькими комнатками. Не говоря уже о том, что даже не все аристократы могли себе позволить собственный особняк. Нередко несколько семей, связанных родством, имели только один дом в Париже. Например, уже упоминавшийся герцог де Ларош-Фуко, известный фрондер и автор афоризмов, после того, как он был помилован за участие во Фронде, ему разрешили жить в столице, поселился в особняке своего дяди графа де Леанкура. Многие и вовсе снимали апартаменты на площадях, когда те стали появляться в Париже. Вообще, по свидетельству историков, лишь около 14% парижан были собственниками своего жилья. Париж, как уже упоминалось, был многоэтажным. Из-за этого приходилось вводить ограничения на высоту зданий. Верхние этажи, как правило, сдавали в наем самой разной публике. и сложилась своеобразная социальная иерархия. Внизу располагались дорогие апартаменты или лавка, выше жили хозяева, а дальше шли съемные квартиры и комнаты. Чем выше этаж, тем ниже статус жильца. Гостиниц в городе было мало, поэтому приезжие тоже, как правило, снимали комнату. Если вы помните, то первым делом, прибыв в Париж, Д'Артаньян отправляется снимать себе комнату, да, и находит ее под крышей дома на улице Могильщиков. Остальные мушкетеры тоже жили на съемных квартирах неподалеку от Люксембургского дворца. И лучше всех, конечно, устроился Арамис. Не только у него было 3 комнаты против 2 у Атоса, спальня, гостиная и даже будуар, но и квартира его располагалась на первом этаже и даже имела выход в небольшой садик. Вот в этом парижском мире арендованных квартир тоже все существенно меняется, в особенности, когда власть берется перестраивать город. На Королевской площади, а затем на площади Дофина, площади Побед и остальных площадях монарх предлагал инвесторам выстроить дома, которые соответствовали бы единым эстетическим требованиям и имели стандартизированную планировку. Можно назвать их первыми жилыми комплексами. Вся площадь застраивалась такими домами. Но это были и первые доходные дома, целиком предназначенные для сдачи жилья в наем или перепродажи, либо полностью как отель, либо по отдельным квартирам. Это было элитное жилье, поэтому многие аристократы жили в таких съемных апартаментах. Когда началась активная застройка районов вокруг этих площадей, то стало появляться и многоквартирное жилье подешевле. И Людовик XIV выпустил целую серию эдиктов, регламентирующих не только высоту и внешний декор, но и внутреннее устройство таких зданий. Это действительно первое типовое жилье в Париже. Это должны были быть 5-этажные здания с подвалом, первый этаж площадью 120 квадратных метров с дверью посередине фасада. По обеим сторонам двери располагались помещения торговых лавок. От прихожей внутрь вел коридор в небольшой внутренний двор и лестница наверх. На каждом следующем этаже было расположено по 4 квартиры, за исключением самого верхнего, который делился на 5 квартир. Большая часть квартир состояла из 3 очень маленьких комнат. Причем во второй половине столетия и в этих домах уже при строительстве за комнатами закреплялись определенные функции, хоть и чисто формально – кухня, столовая и спальня. Если мы поделим 120 квадратных метров на 4 квартиры, то получится не больше 30 метров квадратных на такую 3-комнатную квартиру. Поэтому комнатки были очень маленькими. Конечно, никаких туалетных и ванных комнат не было. Еще одним новшеством многоквартирных домов были антресоли. Антресоль буквально означает «между этажами». Это помещение между первым и вторым, или, как их считают во Франции, цокольным и первым этажом. Они использовались для хозяйственных нужд, расположенных внизу лавок, или для прислуги. И во многом благодаря антресолям становилось возможным освободить пространство для прилавков внутри лавок, потому что там можно было складировать товары. При том, что эти доходные дома тоже были задуманы с учетом иерархии статуса жильцов, и, собственно, по этой причине на самом последнем этаже было 5 квартир с самыми маленькими комнатками, все равно в этих новых зданиях жилье было существенно дороже, хотя бы потому, что это были каменные строения. И вводились дополнительные ограничения для того, чтобы там не селились люди совсем бедные. Например, было запрещено выгораживать дополнительные комнаты, чтобы подселять жильцов. Поэтому, как правило, здесь селились только те, кому было важно жить в таком престижном районе. И это приводило к такому социальному сегрегированию, которое, по сути, было частью политики города. В домах на королевских площадях даже существовала регламентация для лавок, которые могли находиться на первом этаже. Там не должно было быть мастерских и продуктовых лавок, где непосредственно что-то готовили, что-то производили. Там могли быть только магазины, где продавали уже готовую продукцию. То есть, по сути дела, то, что мы сейчас можем назвать такими люксовыми бутиками. Потому что такой готовой продукции, как правило, была продукция довольно дорогая. Поэтому ремесленников в таких кварталах тоже не было. Результатом этого стало появление особых районов, где жили только достаточно обеспеченные люди. Уже в начале 17 века Франсуа Миро, купеческий прево Парижа во времена Генриха IV, выступал против этого, говоря, что в столице нет господ и не должно быть районов, которые предназначены исключительно для богатых. Будет гораздо лучше, если все будут жить рядом. Однако не только желание короля превратить Париж в невиданный город и активное строительство каменных, значит, более дорогих домов неизбежно вело к усилению социальной сегрегации и постепенному формированию районов с разной степенью комфортности и благополучности, но и то, что все это строительство – это были бизнес-проекты, они осуществлялись за деньги частных инвесторов, которые были заинтересованы в том, чтобы делать дорогое жилье и продавать его или сдавать его обеспеченным людям. Они были рассчитаны на спрос и на прибыль, и этот спрос действительно только нарастал по мере того, как Париж превращался в такой вот важный центр, культурный и финансовый центр. И в этом очень показательна застройка острова Святого Людовика. Я уже упоминала, что он появился из соединения Коровьего острова и острова Нотр-Дам, которые не были застроены. На Коровьем острове выпасали скот. И это был такой бизнес-проект, который вызвал невиданный ажиотаж. Каноники собора Парижской Богоматери, который расположен на соседнем острове Сите, тут же заявили свои права на эти острова и довольно долго судились за них, но безуспешно. А жители Парижа жаждали узнать, что же там такое делается, что там будет построено. И даже появилась карта еще не застроенного острова, на которой были изображены только очертания будущих улиц. Этот проект реализовывал Кристоф Мари. Он в начале века ухитрился построить для короля необычайно прочный мост и получил должность главного конструктора всех мостов, необходимых королевству. И он заключил контракт с короной уже во времена Марии Медичи на объединение этих двух островов, на обустройство мостов через Сену. Собственно, один из мостов носит до сих пор его имя, мост Мари, и на обустройство набережных, прокладку улиц и строительство домов. В обмен он получил территорию обоих островов, которые были выкуплены королем. Мари привлек двух инвесторов и сначала стал готовить соединенный вот этот остров к застройке. Идея заключалась в том, чтобы сначала подготовить всю инфраструктуру, создать план застройки с тем, чтобы желающие купить себе там участок могли заранее представить, каким остров будет в будущем. Эта территория объединенного острова была выровнена, на берегах была построена высокая каменная набережная, чтобы уберегать остров от паводков. Внутри были проложены впервые идеально ровные, прямые и необычайно широкие улицы, которые пересекались под прямым углом. Это такой идеальный пример предельно рационализированного, да, или, как сами французы говорят, картезианского города по имени Рене Декарта. Участки земли, выставлявшиеся на продажу, были для Парижа очень большими, специально, чтобы привлекать именно богатых клиентов. Наиболее крупные, предназначавшиеся для особняков, находились по периметру острова с тем, чтобы иметь вид на реку. Более мелкие – для бутиков и доходных домов в центре острова. И с этой же целью сразу создавалась инфраструктура, которую тогда можно было только пожелать. Был обустроен фонтан с водой, заранее построены дома с продуктовыми лавками и зал для игры в мяч. У берегов острова было обустроено еще одно удобство – причал для плавучих прачечных. Дело в том, что в Париже было запрещено стирать и отбеливать белье на берегах Сены, чтобы не загрязнять и без того не очень чистую воду. Запреты, конечно, тоже все время нарушались, но с конца 15 века появились баржи, использовавшиеся для стирки и отбеливания белья. Таким образом, у будущих жителей острова Святого Людовика уже была своя прачечная. Поначалу продажи шли не очень хорошо, пока не появился один очень богатый заказчик, Клод де Бретон-Вилье. Это был один из новых людей, богатейший провинциальный финансист, сборщик налогов в Лиможе, который получил пост королевского секретаря и решил выстроить себе роскошный особняк в Париже. И действительно это сделал. Чего там только не было в этом особняке. И невероятно большой сад, и потолки, которые расписывал Симон Вуэ, знаменитый художник, и большая галерея с собранием живописи. Для особняка были куплены участки по обеим сторонам улицы, и была проложена галерея над улицей, которая их соединяла, что вообще-то в Париже было запрещено. Такие галереи были только на Королевской площади. На фасаде, который выходил на реку, была устроена застекленная галерея, чтобы можно было прогуливаться и любоваться видом реки. А в одном из дворов, то, что мы можем назвать бассейном, была устроена собственная приватная купальня. То есть это действительно было чудо современной роскоши. Бурная застройка острова началась чуть позднее, и успехом этот проект был обязан войне. Франция вступила в 30-летнюю войну, и для того, чтобы содержать армию, корона брала займы у богатых финансистов под довольно большие проценты. Когда эти проценты начинают выплачиваться в 40-е годы, еще во время войны, финансисты начинают вкладывать эти деньги в строительство на острове Святого Людовика, в результате чего он превратился в остров особняков, и большая часть отелей была построена в 40-е, 60-е годы в основном одним архитектором Луи Лево, поэтому остров получился таким очень единообразным в стилевом отношении. И Луи Лево, например, построил особняк, который должен был затмить отель де Бретон-Вилье. Это особняк для председателя счетной палаты Жана Батиста Ламбера. Вот этот особняк внутри расписывал уже сам Шарль Лебрен. Про Ламбера говорили, что он уработался до смерти, сгребая лопатой деньги. Он не дожил до окончания строительства своего собственного особняка, но особняк, в отличие от отеля Бретон-Вилье, от которого остался тот самый павильон над улицей, отель де Ламбер сохранился по сей день, и он на протяжении всей своей истории был связан с самыми богатейшими жителями Парижа. Долгое время им владела семья Ротшильдов, потом уже в современной истории эмир Катара. В общем, остров Святого Людовика действительно превратился в место вот таких вот роскошных строений. Но многие особняки попроще со временем превратились в доходные дома. В таком анклаве уж тем более не было места не только бедным людям, но и вообще всем тем, кто занимался физическим трудом. Квартиросъемщики были людьми, если и не богатыми, то обеспеченными и как-то связанными вот с этим новым образом жизни. Люди, которым было важно жить именно в этой среде. Это магистраты, это интеллектуалы и те, кто потом превратится в парижскую богему, художники и литераторы. И посреди все еще средневекового в своей основе ремесленного и торгового Парижа, шумного, темного, нередко вонючего, несмотря на все усилия властей, с кривыми улочками, это был волшебный остров с совершенно другой жизнью. И история острова Святого Людовика очень хорошо показывает, как усилиями короля и финансовой, и социальной элиты в Париже формировался новый стиль жизни, который потом с каждым новым проектом благоустройства города будет потихоньку вытеснять на задворки прежнюю простую жизнь, подчинять ее правилам, сокращать возможности для бунта. И вообще с развитием этого стиля жизни и возникает противопоставление, возникает идея, что правильным, цивилизованным является именно вот этот богатый стиль жизни, комфортный, даже если и не роскошный. А прежний средневековый Париж начинает рисоваться все более ужасающим, темным, мрачным, грязным и так далее. И хотя город, как и букинисты с Нового моста, сопротивлялся и отчасти сопротивляется по сей день, образ Парижа и миф о парижской жизни будет связан именно с этой новой повседневной жизни, которая начинает в нем развиваться благодаря усилиям короны и вот этих богатейших финансистов. Над курсом работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Рудольф Макартычан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Хайп». Если вам понравились лекции о Париже 17 века, рекомендуем также послушать наши курсы о повседневной жизни французской столицы в 19 веке и о культуре Франции 50-60-х годов 20 века.